Глава 44. «Не слишком ли это жестоко?» Ария долго молчала. Моя сестренка смотрела в окно, вглядываясь куда-то далеко в горизонт. «Я правда кажусь жестоким?» Встав рядом с ней, я тоже направил взгляд в серые облака. Зима в эти моменты кажется особенно холодной. «Я знаю жестокость», — сказала она, посмотрела на меня и слегка усмехнулась. «У нас был один отец все-таки». «Даже спустя столько времени ты все еще ставишь пример именно этого человека», ответил я с такой же едва заметной усмешкой. Ее детские травмы слегка затянулись, но окончательно так и не пытаются заживать. «Ты не жестокий человек», сказала она. «Я так думаю». «Да», кивнул я, «но ты тоже не ошибаешься». Сжав зубы, я слегка отвернул голову. «Это и правда жестоко. Я хотел, чтобы это было жестоко». Ария глянула на меня. «Эти ублюдки пустили болезнь в собственном городе. Решили, что могут убить сколько угодно людей, лишь бы очернить нас. Да, мы враги. Мы угрожали им. Это правда. Но меня бесят те способы, которыми они раз за разом пытаются сопротивляться нам. Возможно, это мое лицемерие. Я не уверен». «Самое худшее, что когда их болезнь вышла из-под контроля, они просто от нее спрятались. Заперлись в своем замке, наблюдая, как весь город гибнет, и даже не попытались сделать хоть что-нибудь. Если бы к нашим людям пришел запрос: «Помогите! Наш народ гибнет!» Неужели мы не смогли бы помочь им?» «Мы и так помогли, но не потому, что нас попросили об этом. Нас с самого начала никто ни о чем не просил. Они просто заперлись там и предпочли ждать. Они готовы были оставить вместо столицы выжженную проклятую пустыню, только бы она нам не досталась. Пускай останутся там навечно», — протянул я, сжимая кулаки и кипя от злости. «Когда все жители города стонали и просили о помощи, никто в этом дворе их не слышал. Пусть и дальше сидят там. Я хочу, чтобы они все познали, каково это. Надеюсь, они все там без исключения встретят одинокую, жалкую смерть, глядя в окно и осознавая, что никто не придет. Пускай смотрят на город, который уже оживает. Пускай смотрят на здоровых людей и осознают, что никто не придет к ним и не поможет. Я хочу, чтобы перед смертью на каждом из этих уродливых лиц было запечатлено сожаление». «Я не хочу умирать здесь!» Выхода из крепости не было. Высокие стены должны были охранять дворец короля и храмовый комплекс, но теперь они же не выпускали никого на свободу. Ведомые отчаянием, 5 человек забрались на эти стены, смотрели на город, который был так близок. Вот он, рядом, но рукой не достать, не дотянуться. Внизу спокойно люди ходили, не только воины империи и ее служащие, даже обычные горожане. Кто-то дрова привез и продавал по домам, кто-то снег чистил. Казалось бы, обычная жизнь. Обычная. «Эй, мы здесь!» — закричал один из мужчин на башне, но все вокруг словно и не заметили. Никто даже голову не поднял. «Да как они смеют так поступать с нами?» То, что сейчас происходит, было просто немыслимо. Уму непостижимо. Ни у кого в голове не укладывалось то, что происходило. Разум отказывался подобное принимать. Еще один заревел, кинулся вниз по лестнице, а потом затащил наверх тело погибшего стражника. Уже синее, промерзшее до костей. Этот мужчина поднял труп на башню и скинул его вниз, в город, к людям. Бездыханное тело ударилось об расчищенную дорогу. Несколько человек обернулось на гулкий шлепок. Горожане подняли головы. 3 рохерема тоже глянули вверх, в сторону башни. А затем, с обыденным видом, все тут же вернулись к своим делам. Только один из пятерки плечами пожал. Подошел к упавшему трупу и поднял его на плечо для того, чтобы убрать тело с улицы. «Его просто уносят!» У мужчины на башне тут же случилась истерика. Он сильно дышал на распухающие от мороза ладони, но в то же время принялся истерично смеяться. «Этот стражник точно умер от той болезни!» фыркнул еще один. «Там внизу и правда никто уже не боится». Тот, что до этого громко смеялся, резко заорал. «Возьми и меня с собой! Ты, ублюдок!» заревел он, а затем без тени сомнения просто прыгнул вперед, с башни, прямо на ту же расчищенную дорогу. Даже не попытался прицелиться в снег. «Стой, идиот!» – заревел его друг, но не успел вытянуть руки, не успел схватить его. Только вперед подался, а тот уже падал вниз. «Вот сумасшедший!» Перевернувшись в воздухе, утративший разум, мужчина шарахнулся на каменную дорогу головой вниз. Гулкого звука не было, был яркий, отчетливый хруст и сильный удар. В этот раз намного больше людей взгляд подняли. На лицах людей даже отсюда можно было различить удивление, а также злорадство. Радость. Там даже веселье присутствовало. «Вы тоже прыгайте! Вы убийцы!» – заревел местный дворник. «Это вы убийцы!» – закричали на него люди с башни. «Прыгай сюда, ублюдок! Если останешься жив, обещаю, я тебя даже к лекарю отнесу!» «Да пошел ты, плебей! Если я спрыгну, то весь твой род тут же пойдет на виселицу!» «Это если ты выживешь!» Громкая перепалка еще сильнее внимание привлекла. Несчастье людей вмиг стало поводом для веселья толпы. Кто-то громко гоготать стал, кто-то в ладоши хлопать и просто подначивать их прыгать вниз. Мир просто с ума сошел. «Эй!» Пока тот, кто кричал вниз, переваривал происходящее, еще один человек толкнул его в бок, кивнув головой в сторону. Там на восточных воротах что-то происходило. Эти огромные монстры, приехавшие сюда из империи, собирались перед входом в храмовый комплекс. Их там человек 30 уже собралось. Даже отсюда, с башни, они казались очень могучей армией. «Ворота открыли!» – закричал первый. Стальная решетка на восточных воротах поднялась вверх. Рыцари ее сами поднимали, своими руками. «Не оставляйте нас!» – закричал еще один, развернулся и бросился с башни вниз. Побежал по винтовой лестнице. Просто летел по каменному коридору все для того, чтобы успеть туда. «Открывают!» – причитал он. «Открывают! Нас выпустят!» «Мы же аристократы! Нас не могут оставить вот так!» Четверка мужчин выбежала к воротам крепости, заметив поднятую решетку, ожидая увидеть путь к жизни, но рассмотрев десяток другой рохеримов, уже выстроившихся в военный порядок. Первый, бежавший, сильно махал руками. Он радовался, а на это вместо приветствия услышал громкий сигнал к атаке. «Огонь!»